Ловите мой новый очерк моим почерком, как черным по белому или белым по черному. Нескромно продолжаем двигаться вперед. Знай, кто ищет, тот всегда найдет. Горит свеча и освещает тетрадь. Опять собираю мысли, начинаю писать. Строчки медленно тянутся за рукой, и мне хорошо, я чувствую душой. Отодвину жалюзи, захочу уйти. Меня манят улицы и людские пути. И пачка сигарет так демонстративно хочет, чтобы я ее забрал именно этой ночью. Надо пробить пару номеров людей, что любят брать из соседних городов. И тут же ровный взгляд в небо. Всегда хорошо там, где мы не были. И почему я судьбой непрощенный, укращенный, но под крылом взрощен? А может не на улицу, а может быть на крышу, и я не буду тише, и там меня все услышат. Но переплетение дорог меня манят больше, и я буду идти по ним немного подольше. Зарисовки, очерки, тетради, повседневность, наша жизнь и творчество вызывает ревность. Стирая кет подошву, бродим по тротуарам. Вся наша жизнь с тобой в этих кварталах. Зарисовки, очерки, тетради, повседневность, наша жизнь и творчество вызывает ревность. Стирая кет подошву, бродим по тротуарам. Вся наша жизнь с тобой в этих кварталах. Четыре листа потеряна, смысловая нагрузка. Мысли музончик качает, в квартире пусто. Сижу, размышляю насчет своего рэпа. Там про любовь, про секс, про лето спета. Вот так вот просто, без напряга текстик. Клавы ноутбука, голова, так все на месте. Часто двигаясь от района до района, держа в руках минералку или кока-колу, с пацанами и с девчонками по-разному, давясь депрессником омским и выхлопными газами. Я забываюсь, растворяясь в этой суете. Да еще плюс куча проблем в моей голове. Тут минус напиши и выдай текст нормальный, да запиши все это так, что было правильно. А ведь у каждого свой вкус, такие вот напряги. Сижу свой мозг парю прямо как писатель. Вот так вот просто, никакого смысла. Сижу штакет забиваю, гань вроде чистая. Я думаю, ты понимаешь, понимаешь, о чем я? Над головой стая черного воронья. Думают, мне мало осталось, ждут момента. Ведут себя, как эта гребаная секта, которая в аренду сняла соседнее здание. Мутят там людям, разочарованным сознание. Зарисовки, очерки, тетради, повседневность, наша жизнь и творчество вызывает ревность. Стирая кет подошву, бродим по тротуарам. Вся наша жизнь с тобой в этих кварталах. Зарисовки, очерки, тетради, повседневность, наша жизнь и творчество вызывает ревность. Стирая кет подошву, бродим по тротуарам. Вся наша жизнь с тобой в этих кварталах.